Глава 22. Новые открытия. Явившись поутру перед светлые очи ее высочества, я поняла, она не успокоилась. Сандра демонстративно со мной не разговаривала, даже не глядела в мою сторону. Я злилась. Подобное поведение можно было ожидать от Элли, но никак не от той, что уже не раз показывала свою мудрость. Неужели она и в самом деле влюблена в Валериана? Я не заметила этого. Да, он ей нравится, да, она забавляется, играя с ним, как кошка с мышкой, а он ей с удовольствием подыгрывает. Но и все. Нет ни искр, ни томных взглядов, ни трепета ресниц. Даже я смотрю на Роймуша с большим интересом. Кстати, надо его навестить и рассказать про фиаско на вечере. Сегодня ее высочеству пришлось довольствоваться ограниченной компанией. Марлен сказалась больной, Рию и Едвигу потребовали родители, не иначе как убедиться, что они не пострадали во вчерашнем происшествии. Одну Жени никто не забрал. Некому было. Родители ее далеко в провинции, а деда, который считался ее наставником, тут, в Стограде, вообще мало волновала единственная внучка. Старого лорда Гелода вообще мало что интересовало. Не зря же его до сих пор за спиной зовут палачом. Бедняжка Жени была совершенно одинока и почти никогда не покидала дворца. Мне хочется надеяться, что лорд Бенедикт будет с ней терпелив и нежен. Кажется, они все же чуть ближе, чем друзья. Сандра маялась бездельем. За окном светило настолько яркое солнце, что даже в ее покоях царила удушающая жара. Ни одно дуновение ветерка не колыхнуло занавески. Книжки были отброшены в сторону, о прогулке до вечера не могло быть и речи. «Жени, скажи Аманде, что мне скучно, хочу движухи. Надоели эти тупые прогулки по парку и пустые разговоры». «Аманда, ее высочеству скучно». «Жени, передай ее высочеству, что я всецело в ее распоряжении. Что желает принцесса, кулинарный конкурс или вечер серенад?» «Серенады?» — вдруг оживилась Сандра. «О, караоке!» «Жени, передай ее высочеству, чтобы она не бросалась колдовскими заклинаниями, а то будет, как вчера на музыкальном вечере у Бергенов». На лице Сандры вдруг отразилась паника. Она вздрогнула всем телом. «Ты догадалась, да?» — тихо спросила она. «Как считаешь, кто-то еще заметил?» «Заметил что?» — не поняла я. «Тебя? Что ты ревновала Вэлла ко мне или что?» «Вэлла?» — она гневно прищурилась и вздернула подбородок. «Он для тебя уже Вэлл?» «Сандра, брось, он не в моем вкусе. Его Роймуш попросил меня сопровождать, чтобы придать мне весу на рынке невест». «Кто такой, мать твою, этот Ройбаш? И при чем тут Валера?» «Ри Роймуш, его секретарь, а Вэл...» «Ой, Жени!» «Вижу», — коротко ответила фрейлина и выплеснула стакан воды на вспыхнувший на столе лист бумаги. «Сандра, так это ты сделала?» Глаза у меня расширились сами собой. «И вчера вечером тоже?» «Кажется, я маг огня», — подавленно ответила принцесса, роняя лицо в ладони. «Не хочу, мне это не нужно!» «Сандра, ну дар, это очень-очень хорошо!» «У меня все очень хорошо, Ами, слишком хорошо, так быть не должно! Где подвох? Я красивая, молодая, жру и не толстею! У меня богатый отец и 4 прекрасных жениха! Что за нафиг? Какая подляна впереди! Мне придется выйти замуж за них всех?» Я вытаращила глаза, представив, что сделает с ними народ Валлии, если у принцессы будет 4 мужа разом. Как минимум сожжет дворец, хотя политически это выгодно, конечно. Взять Ливойца и Рейца и местного князя в мужья. Этакий династический разврат. «Дар — это не только благословение, но еще и проклятие», — глухо сказала Жени. Она знала это точно. «Дар у монарха — беда вдвойне. У древних родов всегда очень много сил. Придется много учиться, чтобы не потерять разум и не поддаваться панике или гневу. Самообладание — первое, что нужно магу. И монарху тоже». «Вот, мне уже легче», — закивала Сандра. «Продолжай». «Никакого трона, пока ты не пройдешь долгий путь обучения». «Великолепно!» «И тем более придется подождать с детьми пару лет. Беременность — дело такое. Даже самая разумная женщина может вести себя непредсказуемо». «Умница моя!» «И, конечно, нам придется сообщить его величеству». Мы вдруг замолчали, по-настоящему испугавшись. Вот последний факт страшнее всего. «Я к нему не пойду!» — в панике заявила Сандра. «Я его видела всего 3 раза!» «Я тем более», — закивала Жени. «Конечно, кто б сомневался. Все снова падает на мои хрупкие плечи. Мне вдруг захотелось спрятаться в шкаф или под кровать. Как меня все задрало! Отбор этот! Заменная принцесса, женихи, папенька со своими выкрутасами, еще жениха им вы не положь. Мне что, разорваться на кучу маленьких амант? Я уже ночами стала плохо спать, мне кошмары снятся. Никогда в моей жизни не было такого сложного периода. Ваше Высочество, мне нужно побыть одной и подумать о том, как лучше сообщить королю столь важную новость. Можно я немного погуляю? Угу, иди, к обеду только вернись. Жени, давай читай мне дальше про баронессу Ольфит. Не похоже на географию или экономику, проворчала я, завязывая ленты соломенной шляпки под подбородком. «Еще как похоже! Это дневник баронессы, которую выдали замуж за старика, и ей пришлось восстанавливать старое поместье самостоятельно. Много интересных вещей пишет. Помимо того, что у нее роман с пасынком, конечно». Я только головой покачала. Какие интересные нынче учебники для принцесс. Надо будет тоже написать какую-нибудь книжонку по этикету, замаскированную под дамский роман. В беседке у пруда было очень тихо и душно. Никого вокруг, даже птицы не пели, даже цикады затихли. Воздух густ и горяч, как будто в кухне возле печи. Меня все устраивает, не хочется даже шевелиться. Просто сижу, сутулившись на скамейке, и молча смотрю на ползущего по резному столбику муравья. Думать ни о чем не хочется. Слишком все стало сложно. «Скучаешь?» — раздался знакомый голос со стороны аллеи. «Мне не хочется даже оборачиваться». «Что-то случилось, Ди? Я могу помочь». «Как ты тут оказался? Только не говори, что снова случайно. Не поверю». «Смешно. Но ты права. Вэл меня отправил тебя искать. Ему Сандра сказала, что ты ушла гулять одна и не вернулась к обеду, как ожидалось». «А, уже обед?» «Я не заметила». Рой муж подошел ко мне сзади, осторожно дотронулся до плеча. «Что произошло, Ди? Тебе плохо?» Он был первый человек за последние недели, который поинтересовался моими чувствами. Каждый мой близкий хотел от меня чего-то. Я должна была быть сильной и веселой, улыбаться, всем помогать, за всем следить, быть идеальной и удобной. А Этьену ничего не было нужно. Он просто подхватывал меня под руку каждый раз, когда я готова была упасть. «Я так устала, Этьен». Доверчиво уткнулась ему в грудь носом, прям туда, где билось сердце под тонкой белой рубашкой. «Ах, как вкусно он пахнет! Устала быть взрослой. Отцу я больше не доверяю, матушке самой нужна забота и опора. Роб еще совсем мальчишка, он старается, но пока не очень выходит. А я ведь просто женщина. Я не хочу думать, хочу просто новое платье, шляпку. И на море. Сандра еще со своими женихами меня с ума сводит. Была же нормальная принцесса, а теперь что? Весело ей, интересно. Нет, я ее не осуждаю, но как же с ней трудно. Представляешь, у нее теперь магический дар прорезался». «Ужасно». Этьен усмехнулся мне в волосы и осторожно обнял за плечи. «Вэл рассказал мне, что вчера был пожар на музыкальном вечере. Это Сандра устроила, выходит». Как быстро он свел в одну реку все потоки. А можно ли ему доверять до такой вот степени? «Угу, распугал мне всех женихов, коза огненная. Что мне делать-то теперь?» Вэл сказал, что ты пользовалась успехом. Значит, наш план сработал. Я хотела сказать, что в гробу я видела такое «сработал», что плевать хотела на все планы, что уволюсь, уеду в деревню, и там всем назло выйду замуж за мельника или пасечника. Но вдруг сказала совсем другое. «Поцелуй меня, Тьен». «Тебе это поможет сейчас?» «Мне нужно перестать думать и жалеть себя, а твои поцелуи очень хорошо помогают успокоиться». Он снова тихо засмеялся, перетягивая меня к себе на колени. «Моя маленькая, сильная Ди, что ж ты со мной делаешь?» «Я?» «Конечно, коварная соблазнительница. А говорила, что не знаешь, как вести себя с мужчинами. Все ты знаешь, милая». И развязал ленты шляпки, отбрасывая ее в сторону. Целоваться было ужасно страшно. Я понимала, что совершаю неимоверную глупость, но останавливаться даже не подумала. Пусть. Хочу быть маленькой, глупенькой Ди. Умница и скромница Аманда подождет. Губы мягкие, теплые, как лепестки цветов, нагретые солнцем. Крепкие мужские плечи под моими вздрагивающими пальцами, смешивающееся дыхание. Думал ли он, что все это закончится вот так, губы в губы? Горячая ладонь уверенно ложится на затылок, привлекая меня еще ближе. И вот уже невинный, успокаивающий поцелуй перестает быть невинным. Сьен пьет меня, как вино, жадно захлебываясь, прижимая меня все плотнее к своему телу. А я отдаюсь ему без оглядки, желая только, чтобы это длилось вечно. Да, после таких поцелуев мир становится куда проще и сложнее одновременно. В голове не осталось ни единой мысли. Все тело пылает, сердце колотится в ушах, заглушая все звуки. Разомкнув губы, я не желаю его отпускать, уткнувшись лбом в его влажную шею, пытаясь восстановить сбитое дыхание. Этьен тоже взволнован, я чувствую напряжение в его теле. «Кажется, будет гроза», — произнес Рой муж тихо. «Нужно возвращаться». «Да, ты прав. Я ни на мгновение не жалею о случившемся. Такие поцелуи, наверное, не каждый доводится испытать. И пусть продолжения у нас не будет никогда, пусть наши пути скоро разойдутся навеки, но это было удивительно и прекрасно. Магия чистой страсти, волшебство любви. Все же я в него немного влюблена. Не так, как была влюблена в Доминика Ферье. Здесь мой разум не отключается и взгляд абсолютно трезв. Никак нельзя позволить себе лишнего, но пройтись по краю пропасти, ой, как хочется. Хотя бы для того, чтобы узнать, а что это вообще такое страсть. Внезапный порыв ветра разогнал душный зной и рассеял мои мысли. По небу быстро ползла грозная черная туча. Да, будет дождь, возможно, даже ураган. Надо спешить во дворец. Ри и Роймуш подхватил меня под руку, и мы побежали. Шляпка моя осталась где-то под лавкой в беседке. Жалко ее, но возвращаться не было смысла. На землю уже падали тяжелые, крупные капли дождя. Мы успели, конечно же. Гроза еще только набирала сил. Стало темно и холодно. Заскрипели деревья, прильнула к земле трава. По дорожкам лениво стучали хлопки ладони дождя. «Прощайте, леди Ларье. Вас ждет ее высочество. Меня куча бумаг». «Прощайте, Ри и Роймуш. Удачной вам работы». «Благодарю». И мы разошлись по разным коридорам.